Она смеется, как дитя, и смотрит на меня сквозь кончики своих ресниц. Она живет, как бы шутя, и все у ней легко. Другие правила, другие правила.